Все они были здесь. Он узнавал их по одежде. Шишки с площади Бово в черных плащах и до блеска начищенных ботинках носили траур, как вторую кожу. Комиссары и руководители отделов уголовной полиции в зеленом камуфляже или в осенней форме из ткани пипита, похожие на охотников в засаде. Офицеры уголовной полиции в кожаных куртках с красными повязками на рукавах, похожие на бандитов, переквалифицировавшихся в стражей порядка. Большинство, независимо от чинов и званий, носили усы. Это был опознавательный знак принадлежности к некоему особому сообществу, как печать на официальном удостоверении. Поль прошел через ограждение из фургонов и патрульных машин с бесшумно вращающимися мигалками. Они стояли у подножия колумбария и скользнул под желтую ленту ограждения. Оказавшись внутри, он свернул налево в аркаду и остановился за колонной. Ему некогда было любоваться красотой места, длинными мраморными галереями, со стенами, исписанными именами мертвых, где над водой витала атмосфера священного почтения. Он внимательно вглядывался в группу стоявших посреди парка сыщиков, ища знакомые лица. Первым, кого он узнал, был Филипп Шарлье. Закутанный в твидовое пальто, зеленый исполин, более чем когда бы то ни было, соответствовал своему прозвищу. Рядом с ним стоял Кристоф Бованье, одетый в кожаную куртку, на голове у него была бейсбольная кепка. Двое сыщиков, которых допрашивал этой ночью Шифер, напоминали шакалов, явившихся лично удостовериться, что их преследователь действительно мертв. Чуть в стороне стояли прокурор республики Жан-Пьер Гишар, дивизионный комиссар района Луи Блан-Клод Монастье и судья Тьерри Бомарзо, один из немногих, кому была известна их с Шифером роль во всем этом дерьмовом запутанном деле. Поль мгновенно понял, что означает официальный расклад для него лично. Его карьера окончена. Но самым удивительным было присутствие на кладбище Марину, главы Центрального бюро по борьбе с незаконным распространением наркотиков и главы бригады по борьбе с наркотиками. Слишком много важных персон забеспокоились из-за гибели какого-то отставного полицейского. Полю пришло на ум сравнение с бомбой, чья убойная сила выясняется только после взрыва. Он подошел ближе, держась за колоннами. По логике вещей, голова у него должна была пухнуть от вопросов. Но его поразило одно. Процессия темных фигур под сводами святилища удивительным образом напоминала похороны Аль-Паслана Тюркеша. Та же пышность, та же торжественность, даже усы те же. На свой особый манер Жан-Луи Шифер удостоился общенациональных похорон. Он заметил стоявшую у подземного входа в глубине парка скорую помощь. Санитары в белых халатах курили, болтая с агентами в форме. Они ждали, когда эксперты из научно-технического отдела закончат работу, чтобы увести тело. Значит, тело Шифера все еще внутри. Поль вышел из своего укрытия и направился ко входу, скрытому за живой изгородью из берючины. Он уже ступил на первую ступеньку лестницы, но тут его окликнули. «Эй, вы! Проход запрещен!» Обернувшись, он махнул удостоверением. Полицейский подобрался, только что под козырек не взял. Поль, не говоря ни слова, оставил его приходить в себя и пошел дальше. В первый момент ему показалось, что он попал в галереи подземной шахты. Но когда глаза привыкли к темноте, распознал топографию места. Белые и черные дорожки отходили от тысяч ниш с именами и букетами цветов в узких стеклянных колбах. Пещерный город, выбитый прямо в скале. Он наклонился над колодцем, соединявшим уходящие вниз этажи. На втором уровне суетились белые тени. Люди из полицейской лаборатории делали свою работу. Он шел к свету, но воздух темнел и как будто сгущался. В воздухе витал странный запах, сухой, едкий, минеральный. Добравшись до второго уровня, Поль свернул направо, ориентируясь по запаху. На первом повороте он увидел техников в белых комбинезонах и бумажных колпаках. Они расположились на пересечении нескольких галерей. Их металлические чемоданчики, расставленные на пластиковых ящиках, были до отказа забиты пузырьками и тюбиками. Поль бесшумно подошел. Двое инопланетян в белом стояли к нему спиной. Ему едва удалось кашлянуть. Воздух насквозь пропитался пылью. Космонавты обернулись. Оба были в масках. Поль предъявил удостоверение. Один из экспертов с головой насекомого произнес «нет», подняв вверх ладони в резиновых перчатках. Раздался приглушенный маской голос. Поль не знал, который из двоих снизошел до объяснений. «Сожалею. Мы начинаем снимать отпечатки». «Всего на минутку. Он был моим напарником». «Черт, да люди вы или нет?» Эксперты переглянулись. Прошло несколько долгих секунд. Наконец, один из них вынул из чемоданчика маску. «Третья аллея!» — отрывисто бросил он. «Под прожекторами! Идите по доскам, ни шага в сторону!» Не взяв маску, Поль пошел в указанном направлении. Медик остановил его. «Возьми! Без нее дышать там не сможешь!» Поль выругался сквозь зубы, прилаживая на лицо намордник. Он прошел по левой стороне первого прохода, перешагивая через кабели, расставленных на каждом перекрестке прожекторов. Стены, завешанные табличками с именами и датами, казались ему бесконечно длинными. Серая пыль в воздухе становилась все плотнее. Дойдя до очередного поворота, он, наконец, понял смысл предупреждения эксперта, все-таки заставившего его надеть маску. В свете галоидных ламп все вокруг было серым. Пол, стены, потолок. Пули изрешетили подземный склеп, и прах извергся наружу. Десятки урн валялись на земле. Их содержимое перемешалось с кусками штукатурки и гипса. Приглядевшись к отверстиям в стене, Поль определил, что стреляли из оружия двух типов. Крупный калибр типа «шотган» и полуавтоматическое ручное оружие 9-й либо 45-й калибр. Он шагнул вперед, завороженный лунным пейзажем. Однажды ему показали фотографии филиппинских городов, погребенных под вулканическими извержениями. Мертвые улицы под остывшей лавой. Выжившие лунатики, держащие на руках каменных детей. Сейчас перед ним простирался тот же пейзаж. Он преодолел очередную желтую ленту и внезапно в конце прохода увидел его. Шифер жил как мерзавец и умер как мерзавец в последнем пароксизме насилия. Тело, засыпанное серым пеплом, лежало на боку, правая нога подогнута и прикрыта полой плаща. Правая рука вскинута вверх и скрючена предсмертной судорогой, как петушья лапа. Лужа застывшей крови растеклась под тем, что осталось от черепной коробки. Как будто голова Шифера разлетелась на куски из-за взорвавшегося в ней темного кошмара. Ужаснее всего выглядело лицо. Покрывавший его прах не мог скрыть страшных увечий. Один глаз был вырван, вернее, вырезан, вместе с державшими его мышцами. Горло, лоб и щеки располосованы в лапшу. Одна из ран, самая длинная и глубокая, рассекла десну до кости, так что губы сложились в жестокий оскал, а в уголке рта застыла серебристо-розовая пена. Согнувшись пополам от резкого позыва к рвоте, Поль сорвал с лица маску, но его желудок был пуст. На поверхность сознания всплыл единственный вопрос. Зачем Шифер пришел сюда? Кто его убил? Что за существо способно дойти до подобной степени варварства? В это мгновение он рухнул на колени и разрыдался. Слезы текли по щекам, но он не сдерживал их, не вытирал размазавшуюся по лицу грязь. Он плакал не о Шифере и не об убитых женщинах, и даже не о той единственной, что получила отсрочку и находилась сейчас в бегах. Он оплакивал себя. Он рыдал над собственным одиночеством и тупиком, в котором оказался. «Кажется, нам пора поговорить?» Поль резко обернулся. Ему улыбался незнакомый мужчина в очках. Он был без маски, длинное, посиневшее от пыли лицо напоминало сталактит. «Так значит, это вы вернули шифера в строй?» Голос звучал громко, ясно, почти весело, попадая в тон яркой синеве неба. Поль отряхнул пепел с куртки, зашмыгал носом. К нему вернулись остатки самообладания. «Да, мне нужны были его советы». «Какие именно?» «Я работаю над серией убийств в турецком квартале Парижа». «Вы получили одобрение начальства?» «Ответ вам известен». Человек в очках кивнул. Он не только был высок, от него так и веяло превосходством. Гордо посаженная голова, задранный вверх подбородок, высокий лоб, обрамленный седыми кудрями. Важный чиновник в расцвете лет, похожий на ищейку. Поль выдохнул вопрос. «Вы из генеральной инспекции?» Примечание. Генеральная инспекция – полиция внутри полиции. «Нет, я Оливье Амьен, Международный наблюдательный комитет по борьбе с оборотом наркотиков». На прежней работе Поль часто слышал это имя. Амьен считался главным человеком во Франции в области борьбы с наркотиками. Он одновременно возглавлял бригаду по наркотикам и международные службы по борьбе с распространением наркотических средств. Они углубились в аллею, похожую на мощеную булыжником улочку XIX века, и пошли в другую от колумбария сторону. Поль заметил могильщиков. Они курили, привалившись спинами к стене склепа, и обсуждали невероятную утреннюю находку. Слова Амьена были полны недомолвок. «Насколько я понимаю, вы сами работали в Центральном бюро по борьбе с наркотиками?» «Несколько лет. Чем занимались?» «Так, по мелочи. В основном североафриканскими сетями, индийской коноплей». «Вы никогда не касались дел в золотом полумесяце?» Поль вытер нос тыльной стороной ладони. «Знаете, мы оба сэкономим время, если вы перестанете ходить вокруг да около». Амьен удостоил солнце улыбки. «Надеюсь, небольшой экскурс в современную историю вас не пугает?» Поль подумал обо всех тех именах и датах, которые ему пришлось переварить с рассвета этого дня. «Давайте. Считайте меня отстающим учеником». Чиновник поправил очки на носу и начал свой рассказ. «Полагаю, слово «талибы» вам кое-что говорит? После 11 сентября от этих фундаменталистов просто некуда деваться. Журналисты без конца обмусоливают их жизни и подвиги. Целлулоидные Будды. Их дружба с Бен Ладеном. Презрительное отношение к женщинам, культуре, к любой форме терпимости. Но существует одно обстоятельство, о котором мало что известно. Единственный положительный момент их правления – эти варвары весьма эффективно боролись с производством опиума. За последний год своего правления они практически уничтожили все посевы мака в Афганистане. В 2000 году там было произведено 3300 тонн опиума сырца, а в 2001 году всего 185 тонн. Талибы считали наркоторговлю кознями дьявола. Конечно, как только мулла Омар потерял власть, посевов мака стало еще больше, чем до прихода талибов в страну. В эту самую минуту крестьяне в Нингархаре смотрят, как расцветают растения, высаженные в ноябре. Очень скоро, в конце апреля, начнется сбор урожая. Полю было непросто сосредоточиться на рассказе Амьена. Недавняя истерика выбила его из колеи. Он готов был в любую секунду расхохотаться или зарыдать. «Тем не менее», — продолжал Амьен, — «до теракта 11 сентября никто и подумать не мог, что режиму «Талибан» придет конец, а наркоперевозчики уже проявляли интерес к другим маршрутам. Турецкие Буюк-Баба, крестные отцы, экспортирующие героин в Европу, обратили свои взгляды на таких производителей, как Узбекистан и Таджикистан. Не знаю, в курсе ли вы, но у этих стран общие языковые корни». Поль снова вздохнул. «Начинаю узнавать». Амьен кивнул. «Раньше турки покупали опиум в Афганистане и Пакистане. Они очищали морфий сырец в Иране, а потом в лабораториях Анатолии производили героин. Сначала они осуществляли очистку сырья на Кавказе, позже на крайнем западе Анатолии. Насколько нам известно, еще год назад сеть не была до конца обустроена. В конце зимы 2000-2001 года до нас дошли слухи о планах заключения союза, трехстороннего союза между узбекской мафией, контролирующей посевы на огромных территориях, русскими кланами, наследниками Красной армии, которые уже много десятилетий держат дороги на Кавказе и всю переработку в этой зоне, и турецкими семьями, которым собирались поручить, собственно, производство героина. У нас не было ни одного имени, ни одной точной детали, но сведения из надежных источников подтверждали, что встреча на высшем уровне для подписания пакта действительно готовится. Они добрались до самой темной части кладбища. Ряды склепов, низкие двери, покатые крыши. Это походило на шахтерский поселок под угольным небом. Прищелкнув языком, Амьен продолжил. Три криминальные группы решили отметить создание нового сообщества пилотной доставкой товара. Небольшое количество наркотика, отправленное, так сказать, на пробу, которому они придавали символическое значение. Дверь, распахнутая в будущее. Каждый из партнеров решил продемонстрировать свое особое умение. Узбеки поставили большое количество сырца. Русские задействовали лучших химиков для переработки морфия, а турки произвели практически на 100% чистый героин. Номер 4. Нектар. Мы предполагаем, что они также взяли на себя и доставку готового продукта, транспортировку по Европе, чтобы доказать свою надежность. Турки столкнулись с сильной конкуренцией со стороны албанских и косовских кланов, установивших контроль над Балканами. Поль все еще не мог понять, какое отношение имеет к нему рассказ Амьена. Все это происходило в конце зимы 2001 года. Мы ждали, что пресловутая поставка весной окажется у наших границ. Это была уникальная возможность уничтожить новую сеть в зародыше. Поль смотрел на надгробие. Они перешли на другую часть кладбища. Здесь было светло и красиво. Ему чудилось, что он слышит музыку камня. Начиная с марта, таможни Германии, Франции и Голландии работали в усиленном режиме. Порты, аэропорты и дороги находились под постоянным наблюдением. В каждой из стран мы допрашивали членов турецких сообществ, трясли осведомителей, ставили телефоны дилеров на прослушку. Но к концу мая у нас все еще ничего не было. Никакого следа, никакой информации. Мы во Франции начали беспокоиться. Решили копнуть поглубже в турецкой диаспоре, прибегнув к помощи специалиста, человека, знающего анатолийские сети как свои пять пальцев, способного помочь нам изнутри. Последние слова Амьена вернули Поля к реальности. Он внезапно уловил связь между двумя расследованиями. «Жан-Луи Шифер», — произнес он, не задумываясь. «Точно. Шифер, Цифер или Шухер, как вам больше нравится». «Но ведь он был в отставке». Мы попросили его вернуться. Все становилось на свои места. Апрель 2001 года. Апелляционный суд Парижа отказывается от преследования Шифера за убийство Газиля Гемета. Поль подвел итог. Жан-Луи Шифер выторговал хорошую цену за свое сотрудничество. Он потребовал, чтобы дело Гемета похоронили. «Вижу, вы хорошо изучили досье». «Я сам часть этого досье и научился складывать 2 и 2. Жизнь мелкого дилера выеденного яйца не стоила по сравнению с великими замыслами шефа бюро». «Вы забываете главное. Мы должны были пресечь возникновение крупной сети, не позволить...» «Хватит. Я наизусть знаю все ваши аргументы». Амьен поднял вверх длинные руки в знак того, что отказывается спорить. «В любом случае наша проблема заключалась в другом». «Да, и в чем же?» Шифер переметнулся. Узнав, какой клан участвует в альянсе, а также время и место поставки, он не предупредил нас. Более того, мы думаем, что он предложил свои услуги картелю, пообещав, что встретит груз в Париже и распределит наркотик среди надежных дилеров. Кто лучше его знал, французских торговцев? Амьен цинично хохотнул. Интуиция подвела нас. Нанимали шухера, а получили цифера. Мы сами дали этому человеку шанс, которого он всегда ждал. Для шифера это дело стало апофеозом карьеры. Поль молчал, пытаясь сложить в уме собственную мозаику. Но пробелов оставалось слишком много. Через минуту он спросил. «Если шифер так блистательно завершил свою карьеру, то с какой стати он гнил в Ланжере?» «Потому что все пошло не так, как он планировал». «То есть?» «Курьер, посланный турками, не появился. В конечном итоге он всех сделал. Сбежал с грузом. Шифер наверняка испугался, что подозрение падет на него. Предпочел затаиться и переждать, пока все не успокоится. Даже такой человек, как он, опасался турок. Думаю, вы знаете, как они поступают с предателями». Еще одно воспоминание. Шифер, живущий под чужим именем в Ланжере, его осторожная повадка в доме престарелых. Да, он действительно боялся мести турецких мафиози. Детали складывались в единое целое. Но Поль все еще не был до конца уверен. Все казалось ему слишком хрупким и ненадежным. «Это не более чем гипотезы», — возразил он Амьену. «У вас нет никаких доказательств. И почему вы так уверены, что наркотик не попал в Европу?» Две детали ясно дали нам это понять. Во-первых, такой героин наделал бы шуму на рынке. Мы бы заметили, по количеству передозировок в том числе. Но ничего не происходило. А во-вторых, мы нашли груз. Когда? Сегодня. Амьен бросил взгляд через плечо. В колумбарии. Здесь? Пройди вы чуть дальше в склеп, сами увидели бы. Героин смешался с прахом умерших. Скорее всего, он был спрятан в одном из ящиков, расколовшихся при стрельбе. Теперь он непригоден к употреблению. Амьен снова улыбнулся. Должен признать, символ впечатляющий. Белая смерть вернулась к серой смерти. Именно за этим героином шифер явился сегодня ночью. Расследование привело его на кладбище. «Какое расследование?» «Ваше», — Поль пробормотал. «Не понимаю». «А между тем все очень просто. Уже много месяцев мы думаем, что турецкий курьер — женщина. В Турции женщины работают врачами, инженерами, министрами. Так почему бы не наркокурьерами?» На этот раз все сошлось. Зема Гокальп, Анна Геймс. Женщина с двумя лицами. Турецкая мафия послала своих волков по следу предательницы. Дичь, за которой они охотятся, перевозила наркотики. Поля внезапно осенило. Этой ночью шифер застал Зему в тот момент, когда она забирала товар. Между ними произошла схватка, кровавая бойня, и дичь все еще на свободе. Оливье Амьен больше не смеялся. «Ваше расследование интересует нас, Нерто. Мы установили связь между тремя жертвами из вашего дела и женщиной, которую мы ищем. Главы турецкого картеля послали убийц по следу, но те упустили ее в Париже. Где она, Нерто? Есть у вас хоть малейшая зацепка, чтобы ее отыскать?» Поль ничего не ответил. Перед его мысленным взором проходили картины. Серые волки, пытающие женщин. Шифер, вычисливший благодаря своему знаменитому нюху, что он гонится за той самой женщиной, что обошла его на повороте, сбежав с грузом. Внезапно он принял решение. Безо всяких предисловий он рассказал Оливье Амьену все с самого начала. Похищение Зейнеп Тютингиль в ноябре 2001 года. Зема Гокальп найдена в турецких банях. Вмешательство Филиппа Шарлье и его операция по зачистке. Программа промывки мозгов. Создание личности Анны Геймс. Ее бегство в поисках своей подлинной личности. Постепенное возвращение памяти. Осознание того факта, что она была наркокурьером. и приход на кладбище за грузом. Амьена рассказ Поля потряс. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он сумел собраться с мыслями и задал вопрос. «Поэтому Шарлье здесь?» «Да, и Баванье тоже. Они по уши замазаны в этой истории. Явились убедиться, что Шифер действительно мертв. Но Анна Геймс все еще жива, и Шарлье должен найти ее прежде, чем она заговорит. Отыскав, он немедленно ее устранит. Вы гонитесь за одним и тем же кроликом». Амьен замер на месте. Его лицо напоминало каменную маску командора. «Шарлье — моя проблема. Чем вы располагаете для розыска женщины?» Поль смотрел на окружавшие их могилы. Старая фотография в овальной рамке. Богоматерь в голубом плаще. Печальный бронзовый Христос на распятии. Какая-то деталь задевала его, но он никак не мог понять, какая именно. Амьен грубо схватил его за руку. «Какая зацепка у вас есть? Убийство Шифера прикончит вас как полицейского, если только девушку не найдут и дело не предадут огласке. С вами, в роли главного героя. Повторяю свой вопрос. Что у вас есть?» «Я хочу сам продолжить расследование», — объявил Поль. «Отдайте мне информацию, там посмотрим». «Мне нужно ваше слово». Амьен поморщился. «Да говорите же, черт бы вас побрал!» Поль в последний раз обвел взглядом памятники. Выцветшее лицо Пречистой Девы, вытянутое лицо Христа, камея сепия. И внезапно он понял. Лица — вот единственный путь, который приведет его к ней. «Она изменила внешность», — прошептал он. «Пластическая операция. У меня есть список имен 10 парижских хирургов, способных провести подобную операцию. Троих я уже посетил. Дайте мне один день на встречу с остальными». Амьен не скрывал разочарования. «И это все?» Поль вспомнил о предприятии по переработке фруктов и о смутных подозрениях в отношении Акарса. «Если негодяй замешан в убийствах, он разберется с ним сам». «Да», — солгал он, — «все. И поверьте, это не так уж мало. Шифер был уверен, что хирург может привести нас к ней. Позвольте мне доказать, что он был прав». Амьен сжал зубы. В это мгновение он больше всего напоминал укротителя. Наконец, кивнув на ворота за спиной Поля, он произнес. «Станция метро Александр Дюма в сотни метров позади вас. Исчезайте. Даю вам время до полудня». Поль понял, что сыщик намеренно привел его в эту часть кладбища. Он с самого начала хотел сторговаться. Амьен сунул ему в карман визитку. «Номер моего сотового. Найдите ее, Нерто. Для вас это единственная возможность выпутаться. В противном случае через несколько часов вы сами станете дичью». Поль не поехал на метро. Ни один настоящий сыщик не ездит на метро. Он добежал вдоль ограды кладбища до площади. Недалеко на улице Эмиль Ландрен стояла его машина. Схватив свой старый, закапанный кровью план Парижа, перечитал оставшийся список адресов врачей. 7 хирургов, 4 округа и 2 пригорода. Он отметил адреса кружками на плане и выстроил самый короткий маршрут, чтобы опросить докторов одного за другим, начав с 20-го округа. Выбрав путь, поставил на крышу мигалку и рванул с места, сконцентрировавшись на первом имени. Доктор Жером Шере. 8-й округ, улица Роше, дом 18. Он ехал на восток, вверх по бульварам Лавиллет, Рошешуар, Клиши, занимая полосы, предназначенные для автобусов и велосипедов. Заезжал на тротуары и даже вылез дважды на полосу встречного движения. Добравшись до бульвара Ботиньоль, он сбросил скорость и позвонил Набрелю. «Что у тебя?» «Выхожу с предприятия Матак. Договорился с парнями из санитарного надзора. Сделал им сюрприз». «Ну и?» «Завод белый-белый и чище чистого. Настоящая лаборатория. Я видел камеру высокого давления. Все вычищено, так что следы искать бессмысленно.

В голове снова зазвучал голос Ажика. Он одержим героическим прошлым Турции. У него даже есть собственный фонд, финансирующий археологические раскопки. Значит, золотой мальчик оплачивает реставрацию этого странного святилища. Возможно, в его интересе к лицам древних богов есть что-то личное. Поль остановился, вдохнул, выдохнул и задал себе главный вопрос. Итак, Азер Акарса и есть главный убийца? Он возглавляет отряд Командос? Его страсть, привязанность к античным камням так сильна, что находит выражение в пытках и уродовании живых женщин? Поль сосредоточился на этой теории и приказал. Твоя главная задача — эти памятники. Постарайся узнать, не проводились ли там недавно реставрационные работы. И если да, то кто их финансирует? У вас есть идея? Возможно, речь идет о фонде, но название мне неизвестно. Если вдруг обнаружишь какой-нибудь институт, узнай его штатное расписание, имена главных дарителей, список руководителей. Ищи имя Азера Акарсы. Он еще раз по слогам повторил имя. Ему казалось, что золотые искры, высеченные огнивом, проскакивают между буквами. «Это все?» — спросил Матковска. «Нет», — нетерпеливо гаркнул Поль. «Проверь визы, выданные турецким гражданам с прошлого ноября, и выясни, не было ли среди них Акарсы». «Да это же работа на много часов». «Нет, все есть в компьютере. Я уже дал поручение по визам одному человеку. Свяжись с ним и шевелись». «Но...» «Давай-давай, за работу». Дидье Лаферьер. 8-й округ, улица Буасси Дангла, дом 12. Как только Поль переступил порог квартиры, у него появилось предчувствие. Этакий паранормальный полицейский щелчок. Здесь можно кое-что нарыть. Кабинет был погружен в полумрак. Хирург, маленький человечек с седой кудрявой шевелюрой, стоял за своим столом. Он спросил бесцветным голосом. «Полиция? Что происходит?» Поль объяснил ситуацию и достал фотографии. Врач еще сильнее скукожился, зажег лампу и склонился над документами. Без малейших колебаний он ткнул пальцем в снимок Анны Геймс. «Я не оперировал эту женщину, но я ее знаю». Поль сжал кулаки. «Господи, да! Его час настал». «Она приходила ко мне несколько дней назад», — продолжил хирург. «Уточните, пожалуйста». «В прошлый понедельник. Если хотите, я проверю свои записи». «А что она хотела?» «Эта женщина странно выглядела». «Что именно было в ней странного?» Доктор покачал головой. «Она мне задавала вопросы о шрамах, появляющихся в результате некоторых видов вмешательства». «А что же в этом необычного?» «Ничего, просто...» «Либо она разыгрывала комедию, либо потеряла память». «Почему вы так подумали?» Доктор постучал пальцем по фото Анны Геймс. «Да потому что эта женщина уже перенесла операцию. В конце нашей встречи я заметил ее шрамы. Не знаю, чего она добивалась, придя ко мне. Возможно, хочет подать в суд на того, кто ее оперировал». Он снова бросил взгляд на снимок. Работа, между тем, великолепная. Еще одно очко в пользу Шифера. Я считаю, она проводит расследование на свой собственный счет. Именно это и происходило. Анна Геймс преследовала Зэму Гокальп. Разматывала нить своего прошлого. Поль обливался потом. Ему казалось, что он бежит по пылающему следу. Дичь была перед ним на расстоянии вытянутой руки. «Больше ничего?» — спросил он. «Она не сказала, где ее можно найти?» «Нет, просто констатировала. Что ж, буду судить по частям». «Я не понял, что означает эта фраза». Поль молча поднялся, записал номер своего сотового на верхнем листке бумажного блока, лежавшего на столе хирурга. «Если она вдруг позвонит, делайте что угодно, но задержите ее. Разговорите, выясните, где она. Заведите речь о вторичных последствиях операции. Болтайте, но держите ее на линии и найдите меня, ясно?» «Вам неплохо?» Поль остановился, спросил, поворачивая ручку двери. «О чем вы?» «Да нет, Просто у вас такое красное лицо. Пьер Ларок, 16-й округ, улица Масперо, дом 24. Ничего. Жан-Франсуа Скандери, клиника Массенер, 16-й округ, авеню Поль-Думер, дом 58. Ничего. В 14.00 Поль снова ехал по мосту через Сену на левый берег. Он плюнул на мигалку и сирену, слишком болела голова. И искал хоть капельку умиротворения в лицах пешеходов, в многоцветии витрин и в сиянии солнца. Его изумляли и восхищали горожане, проживающие нормальную жизнь в обычный нормальный день. Он много раз связывался по телефону со своими лейтенантами. Набрель все еще сражался с торговой палатой Анкары. Матковска терзал музеи, археологические институты, офисы туристических компаний и даже ЮНЕСКО в поисках организаций, которые могли бы финансировать работы в Немрут-Даге, одновременно проверяя список выданных виз. Но имя Акарсы отказывалось появляться. Поль задыхался в собственном теле, как в тюремной камере. Лицо горело, мигрень била по затылку. Боль выстреливала в одну точку с регулярностью метронома. Он мог бы сосчитать удары. Ему следовало остановиться у ближайшей аптеки, но он все откладывал и откладывал до очередного перекрестка. Бруно Симонне, 7-й округ, авеню де Сегюр, дом 139. Ничего. Хирург, массивный мужчина, держал на руках толстого кота. Их симбиоз был таким полным, что Поль не взялся бы определить, кто кого ласкает. Он собрался спрятать фотографии в карман, когда хирург сказал: «Вы не первый, показываете мне это лицо». «Которое?» — Поль вздрогнул. «Вот это!» Симонне постучал пальцем по фотороботу Земы Гокольб. «Кто показывал вам это изображение? Полицейский?» Врач кивнул. Его пальцы по-прежнему почесывали затылок кота. Поль подумал о шифере. «Пожилой, крепкий, с седыми волосами». «Нет, молодой, прическа в беспорядке, похож на студента, легкий акцент». «Турецкий?» «Не знаю, не возьмусь утверждать наверняка, но, пожалуй, восточный». «Когда он приходил?» «Вчера утром». «Как назвался?» «Никак». «Сказал, как с ним можно связаться?» «Нет, меня это удивило. Если верить кино, вы всегда оставляете визитки с телефонами, ведь так?» «Я сейчас вернусь». Поль побежал к машине за снимками похорон Тюркеша, на которых фигурировал Акарса. Вернувшись, он показал одну из фотографий хирургу. «Взгляните». Врач, не колеблясь, указал на человека в бархатной куртке. «Вот он, никаких сомнений». Он поднял глаза на Поля. «Он не ваш коллега?» Капитан, собрав остатки хладнокровия, еще раз показал доктору фоторобот рыжеволосой женщины. «Вы сказали, что он показывал вам ее портрет. Точно такой же? Рисунок, фоторобот?» «Нет, у него была черно-белая фотография, групповой снимок. Кажется, он был сделан в каком-то университетском кампусе. Качество очень плохое. Но женщина точно была эта самая, я уверен». Зема Гокольб, молодая, полная сил, стоит среди других студенток-турчанок. Единственная фотография, которой располагали серые волки. Нечеткое смазанное изображение, стоившее жизни трем невинным женщинам. Поль покидал авеню де Сегюр, поставив на крышу мигалку и включив сирену. Вой нарушил аквариумную тишину дня. Сердце колотилось в такт мыслям. «Серые волки идут по тому же следу. Им понадобились три трупа, чтобы осознать свою ошибку. Теперь они ищут пластического хирурга, преобразившего их мишень. Еще одна посмертная победа Шифера. Наши дорожки еще сойдутся, уж ты мне поверь». Поль посмотрел на часы. 14.30. В его списке оставалось всего два имени. Он должен добраться до хирурга первым. Он должен найти женщину раньше убийц. Поль Нерто против Азера Акарсы. Ничейный сын против сына Асены, белой волчицы. Фредерик Грюс, жил на холмах Сен-Клу. Поль ехал по скоростному шоссе вдоль Сены к Булонскому лесу. Он снова позвонил Набрелю. «По-прежнему ничего о турках?» «Я работаю, капитан, работаю. Я...» «Бросай все». «Что?» «У тебя сохранились дубликаты фотографий с похорон Тюркеша?» «Конечно, в компьютере». «Там есть один снимок, где гроб на переднем плане». «Подождите, я записываю». «На этой фотографии третий слева молодой парень в бархатной куртке. Я хочу, чтобы ты увеличил его изображение и объявил его в розыск». «Угу, понял. Это все?» «Нет. Отправишься к Бомарзо. Он судья по убойным делам. Попросишь у него санкцию на обыск заводов Матак». «Я? Лучше бы вы сделали это сами, ведь...» «Пойдешь к нему от моего имени. Объяснишь, что я добыл доказательства». «Доказательства?» «Очевидца. Позвони Матковска. Пусть пришлет снимки Немрут Дага». «Снимки чего?» Поль повторил название по буквам. «Кроме того, помоги ему разобраться с визами. Потом собери все вместе и лети к судье. А если он спросит, где вы?» Поль колебался. «Дашь ему этот номер». Он продиктовал координаты Оливье Амьена. «Пусть сами разбираются», — думал он, пряча телефон. Впереди показался мост Сен-Клу. 15:30. Бульвар Республики сверкал под солнцем, змеясь по холму перед Сен-Клу. Весна вступила в свои права. Сияли белизной обнаженные женские плечи, на террасах кафе сидели разомлевшие парижане. Жаль, для последнего акта Поль предпочел бы грозовое небо, небо апокалипсиса, раздираемое черной бурей. Поднимаясь вверх по бульвару, он вспомнил их с Шифером поход в морг Гарша. Сколько столетий прошло с того дня. Улицы на холмах были тихими и мирными. Сливки хороших кварталов, средоточие тщеславия и богатства, нависающее над Сеной и Нижним городом. Поля бил озноб, лихорадка, изнурение, возбуждение. Зрение мутилось, в глазах темнело. Он не мог сопротивляться сну. Это была одна из его слабостей. Ему никогда не удавалось перебарывать сонливость, даже в детстве, когда он мальчишкой с тоской ждал возвращения отца с работы. Отец. Образ его старика постепенно сливался с образом Шифера. Изрезанная искусственная кожа сиденья смешивалась в воображении с изуродованным, засыпанным пеплом трупом. Его разбудил гудок клаксона. На светофоре зажегся зеленый глаз. Он заснул. Поль в бешенстве рванул с места и нашел, наконец, Дубовую улицу. Сбросил скорость, отыскивая дом под номером 37. Особняки прятались за каменными оградами или рядами густых сосен. В воздухе гудели насекомые. Казалось, что природа осоловела от весеннего солнца. Он нашел свободное место для парковки как раз перед нужным ему домом. Черные створки ворот, зажатые в беленой известью в стене. Он уже собирался позвонить, как вдруг заметил, что створка двери приоткрыта. В мозгу раздался сигнал тревоги. Это не вязалось с атмосферой осторожной недоверчивости, царившей в квартале. Привычным движением Поль расстегнул кобуру. В парке ничего необычного. Лужайка, клумба, серые деревья, посыпанная гравием аллея. В глубине стоял массивный особняк, здание с белыми стенами и черными ставнями на окнах. К дому примыкал гараж на несколько машин с металлической дверью-гармошкой. Ни собаки, ни слуги, вышедшего навстречу. «И внутри все тихо», — подумал Поль. Снова сигнал тревоги в мозгу. «Не сигнал, сирена». Поднявшись по ступеням крыльца, Поль заметил. Окно разбито. Сглотнув слюну, он плавным движением вынул из кобуры свой 9-миллиметровый. Толкнув оконную раму, он шагнул внутрь, стараясь не наступать на осколки на полу. В метре справа начинался вестибюль. Поль повернулся спиной к входу и пошел по коридору. На приоткрытой двери на левой стороне он увидел надпись «Комната ожидания». Чуть дальше справа другая дверь была распахнута настежь. Наверняка кабинет хирурга. Он заметил, что стена обита звукоизолирующим материалом, штукатурка пополам с соломой. Потом его взгляд упал на усыпанный фотографиями пол. Женские лица, перебинтованные, опухшие, покрытые шрамами. Последнее подтверждение его подозрений. Эту комнату обыскивали. За стеной что-то хрустнуло. Поль замер, сжимая в руке оружие. Секунду спустя он понял, что жил именно ради этого мгновения. Неважно, как долго он задержится на этом свете, не имеют значения ни надежды, ни счастья, ни разочарования. Важен лишь героизм. Поль осознал, что следующие несколько секунд придадут смысл всему его существованию на земле. Несколько унций мужества и чести на весах души. Он прыгнул к двери, когда стена взорвалась. Поле отбросило к противоположной стене. Коридор наполнился огнем и дымом. В стене появились две новые дыры величиной с тарелку. Солома воспламенилась, и коридор превратился в пылающий туннель. Поль скорчился на полу. Затылок обожгло пламенем, на лицо посыпались куски штукатурки. Почти сразу наступила тишина. Поль поднял глаза. Через пролом в стене он видел почти весь кабинет. Они были там. Трое мужчин в черных комбинезонах и лыжных шлемах «Командос», перепоясанные патронташами и вооруженные гранатометами SG-50-40. Поль узнал оружие, хотя видел его только на страницах каталога. У ног убийц лежал труп человека в белом халате. Фредерик Грюс пожинал плоды своего профессионального авантюризма. Инстинктивным движением Поль потянулся за глоком, понимая, что это бесполезно. Он был ранен в живот. Куртка уже промокла от крови. Он не чувствовал боли. Следовательно, рана смертельная. Слева от него раздался резкий треск. Несмотря на контузию, Поль с фантастической ясностью осознавал, что это шагает по обломкам стены человек. В проеме двери появился четвертый мужчина. Тот же черный силуэт, маска на лице, перчатки, но без оружия. Он подошел ближе и взглянул на рану Поля. Одним движением сорвал маску. Его лицо было разрисовано под волчью морду. Усы, брови и глаза обведены черным. Рисунок нанесли хной. Он напоминал боевую раскраску воинов Маори. Поль узнал человека с фотографии Азар Акарса. Он держал в руке полароидный снимок, бледный овал лица в обрамлении черных волос. Анна Геймс, сошедшая с операционного стола. Итак, волки теперь сумеют отыскать свою добычу. Охота продолжится. Но без него. Турок опустился рядом с ним на колени. Глядя Полю в глаза, произнес очень мягко. Давление лишает их рассудка, убивает их боль. Последняя женщина пела с отрезанным носом. Поль закрыл глаза. Он не понимал точного смысла слов, но был уверен. Человек знает, кто он такой, и его уже проинформировали о визите Набреля в лабораторию. В памяти всплыли изуродованные лица жертв. Ода в честь античных камней, спетая Азером Акарсой. Поль почувствовал на губах кровавую пену. Он открыл глаза и увидел, что убийца-волк целится ему в лоб из револьвера 45-го калибра. Его последняя мысль была о Селине, о том, что он не успел позвонить ей до ее ухода в школу.